Гадая, как ей удастся вытерпеть ужин с другими постоялицами и долгую одинокую ночь в комнате, которая не имеет к ней никакого отношения. А потом заметила, что мисс Фортини смотрит на нее через торговый зал и постаралась изобразить веселость, готовность помогать покупательницам, выглядеть такой, какой она бывала обычно. Ужин оказался не так страшен, как ей воображалось, поскольку и Диана, и Пати купили новые туфельки, а миссис Кео пожелала, прежде чем одобрить их покупки, увидеть, с каким костюмом или платьем и с какими аксессуарами девушки собираются их носить. Еще до ужина и, конечно, после него, кухня обратилась в зал для показа мод, во время которого мисс Кео и мисс МакАдам воздерживались от одобрительных замечаний всякий раз, как Пати или Диана входили туда, облачившись в очередной наряд и держа в руках очередную сумочку. Увидев новые туфли Дианы с костюмом, которому они должны были соответствовать, миссис Кео выразила сомнение в том, что эти вещи вполне отвечают моде. «Ни рыба, ни мясо», — сказала она. «На работу не наденешь, выйти так куда-нибудь вечером тоже нельзя. Не понимаю, зачем вы купили такие, если, конечно, они не подвернулись вам на распродаже?» Диана приуныла и признала, что нет, не подвернулись. «Ну ладно», — снисходительно произнесла миссис Кео. «Могу сказать только одно. Надеюсь, чек вы сохранили». «А мне не нравится», — заявила мисс МакАдам. «И мне», — поддержала ее Шейла Хевернан. «Но с чем бы вы их стали носить?» — спросила миссис Кео. «Просто они мне нравятся, и все», — ответила мисс МакАдам и пожала плечами. Эйлиш выскользнула из кухни, довольная, что никто не заметил ее молчания за ужином. Она прикинула, не пойти ли куда-нибудь, куда угодно, лишь бы не в могилу, которая стала для нее комната, лишь бы не перебирать мысли, лезущие в голову, пока она лежит без сна и не видит того, что приходит к ней во сне. Но, постояв в прихожей, направилась к лестнице, поскольку поняла, что боится и мира снаружи, а если бы даже не боялась, понятия не имеет, куда можно пойти в такое время. Она думала о том, что ненавидит этот дом, его запахи, звуки, краски, и уже плакала, поднимаясь по лестнице, поскольку знала, пока все обсуждают на кухне наряды, она может плакать так громко, как хочет, никто не услышит. Эта ночь оказалась худшей за всю ее жизнь. И лишь на рассвете Элиш вспомнила слова Джека, сказанные в Ливерпуле, в день, когда она поднялась на борт лайнера. Отделенные от нынешней ночи несколькими, как ей теперь чудилось, годами. Джек сказал тогда, что поначалу жизнь вдали от дома давалась ему с трудом. Однако в подробности вдаваться не стал. Она не догадалась спросить, на что эта жизнь походила. Джек был человеком мягким и добродушным, совсем как отец, и жаловаться ни в коем случае не стал бы. И лишь подумала, не написать ли ему, не спросить ли. Чувствовал Джек, как она сейчас, что его заперли в месте, где совсем ничего нет. «В месте, похожем на ад», — думала она, — «потому что конца этому и чувствам, которые терзают ее, не предвидится. Хотя мучения эти странны, поскольку затрагивают лишь ее душу, и похожи на наступление ночи, словно говорящей, ты никогда больше не увидишь свет дня». Эйлиш не понимала, что ей делать, но знала. Джек слишком далеко и помочь ничем не сможет. Никто из них не сможет помочь ей. Она потеряла всех. Да и узнать о том, что с ней творится, они не должны. Писать им об этом нельзя. А значит, никто из них не узнает, какой она стала. Хотя, возможно, они не ведали, какой она была, иначе сообразили бы, как отразится на ней переезд сюда. Так она и лежала, пока не забрезжил день, лежала и думала, что второй такой ночи ей не перенести. На время Элиш удалось смириться с мыслью,